идущий вдоль стены, и в углу прямо с балкончика дверь в комнату Анны Андреевны. А потом в этом Ноевом ковчеге, там же, на втором этаже, поселился и Мур. Как-то, когда Анна Андреевна не была дома, к ней зашла Златогорова, бывшая жена Каплера. Они вместе написали сценарий одной из серий прогремевшего тогда фильма «Ленин в октябре». Это была очень роскошная, модно одетая женщина, особенно роскошная для Ташкента. Под ярким японским зонтиком она прошла мимо Арыка, мимо моих окон, где я в тени деревьев посла сына. Она не застала Анны Андреевны и, возвращаясь назад, попросила меня передать ей сверток, предупредив, что если у меня есть кошка, то чтобы я спрятала подальше, ибо это котлеты. От свертка исходил уже забытый запах, и мой отец, принюхиваясь, говорил: «Домом пахнет, конюшками». Когда я поднялась к Анне Андреевне, она, как всегда, лежала на кровати. Быть может, и стула-то в комнате не было, не помню. Кровать была железная, с проржавленными прутьями. Такие кровати добывали для нас из какого-то общежития, и мы были им рады. Я попала второй раз к Анне Андреевне. В первый раз она тоже лежала и, отложив книгу в сторону, выслушала меня. К нам тогда повадились цыгане, и одна цыганка, очень хорошенькая, молоденькая, пришла в пальто, накинутом на голое тело, и объяснила нам, что ей нечего надеть, она бежала от немцев из Молдавии. Мы тогда дали кто что мог и одели ее. От Анны Андреевны ей досталась ночная рубашка. И вот прошло дней 10, и эта же девчонка-цыганка, запамятовав, должно быть, что была уже в нашем доме, снова появилась на пороге и снова под пальто была голая. Она нарвалась на мою мать, которая, отругав ее, прогнала, мне же велела быстро предупредить Анну Андреевну, а то та не разберется и опять что-нибудь даст этой вымогательнице. Анна Андреевна, выслушав мой рассказ о цыганке, промолвила: «Ну, у меня нет второй ночной рубашки». На этот раз, когда я пришла со свертком от Златогоровой, Анна Андреевна лежала, закинув руки за голову, а на груди у нее была открытая записная книжка. Я, должно быть, прервала ее работу. «Опять цыганка», — сказала она, глядя в потолок. Она лежала все в том же черном платье с открытым вырезом и ниткой ожерелья на шее, босая, длинноногая, худая, с гордым профилем, знакомым по картинам и снимкам, запрокинув голову, закинув руки за голову. Казалось, написанное на холсте черно-белыми красками. И за солдатской койкой чудилась не эта дощатая стена с обрывками грязных обоев, а гобелен с оленями и охотниками. И под ней не солдатская железная койка, а белая софа. Понимая, что Анна Андреевна может быть голодна, я хотела, чтобы она сразу обратила внимание на принесенный сверток и что-то промямлила про съестное. «Благодарю вас», — проговорила она, — «положите, пожалуйста, на стол». И, повернув ко мне голову, добавила: «Поэт, как и нищий, живет подаянием. Только поэт не просит». В углу ее кельи стояло пустое помойное ведро и кувшин с водой. Кто-то уже вынес помои и наполнил кувшин водою. Я ни разу не видела, чтобы Анна Андреевна принесла себе воду или сама вынесла помои. Это всегда делали за нее какие-то нарядные женщины, актрисы и чьи-то жены, которые поодиночке и табунками приходили в ее келью. И если кто-нибудь из нас, живущих в доме, не принес бы ей пайковый мокрый хлеб, который выдавали по карточкам и за которым надо было стоять в очереди, то она жила бы без хлеба. А если бы не принесли воду, то и без воды. Она, как Марина Ивановна, ненавидела, презирала всяческий и всякий быт и с полнейшим равнодушием относилась к житейским невзгодам. Она делала вид, что не замечает нищеты, нужды, голода.